Глава 166. Мы выступили еще до рассвета. Лучи далекого Игдрева еще не окрасили небосвод золотом, а легионеры уже собрались на плацу форта. Предрассветную тишину рассекали звуки шагов и приглушенные команды. Я стоял перед шеренгами легионеров, но мой внутренний взгляд был уже устремлен в бескрайнюю кровавую пустошь, через пески которой нам предстоял долгий и трудный путь к небольшому городку Мифрифор. «По машинам!» – скомандовал штаб-сержант Броган, проходя вдоль строя. «Стройся!» Легионеры выстроились в колонну, проверяя снаряжение и оружие. Их лица не выражали радости, но, похоже, они не осознавали сложности предстоящей задачи. «Шагом марш!» – отдал приказ штаб-сержант. Пыхнули паром наши бронетранспортеры и танки. Колонна пришла в движение. Мы выступили в поход, оставляя позади надежные стены нашего форта, горячее гостеприимство Манаана, политические интриги и мятежи. Первый день нашего похода прошел относительно спокойно. Формально это были земли, на которые претендовал поднебесный Аркадон. Но фактически влияние и государственная власть остались на том берегу. Здесь, в кровавой пустоши, действовало право сильного. И несмотря на это, мы еще весь первый день проходили мимо хуторов, ферм и небольших поселений на несколько хижин. Человеческого присутствия становилось все меньше, чем глубже мы уходили в пустошь. Тут было еще не так жарко, но уже многие мои люди начали чаще прикладываться к флягам и утирать с лиц пот. Настоящая пустошь встретила нас только на второй день, когда мы оставили позади любые остатки человеческого жилья. Здесь нас встретил жаркий и сухой ветер, несущий с собой песок и пыль. Песчаные дюны, скалы, участки сухой растительности простирались до самого горизонта, создавая иллюзию бесконечного пространства. Легионеры шагали с упорством, но каждое новое движение давалось им все тяжелее. Что говорить о простых людях, если я со своими возросшими атрибутами и навыками восходящего чувствовал себя совсем не лучшим образом. Ну а на третий день жара стала и вовсе невыносимой. Жара от близких к поверхности, залежей особых экзоресурсов, беспощадно палила, и вода во флягах стремительно иссякала. Песок забивался в сапоги, натирая ноги. Горячий ветер приносил с собой мелкие частицы, обжигая кожу и глаза. Некоторым начинало казаться, что дюны движутся. Восприятие начало играть со многими из легионеров странные шутки. На исходе пятого дня, когда мы встали лагерем на ночь, ко мне подошел Броган. «Командир, у нас заканчивается вода», – доложил он. Его лицо было покрыто слоем пыли, губы потрескались от жары и жажды. В течение всего дня я уже наблюдал это сам. Мои крепкие легионеры, которых можно было вместо гвоздей забивать в дерево, шли с трудом. Движения их замедлились, а глаза стали усталыми и безжизненными. Я кивнул ему. «Мы должны идти дальше», — ответил я устало. «Оазис, где мы можем пополнить запасы пресной воды, уже близко. Нужно продержаться еще немного». «Первый офицер, к оазису мы должны были выйти еще в полдень». «Думаю, мы движемся с неудовлетворительной скоростью», — устало ответил я. «На крайний случай у меня из Зеса есть руны, в которые я поместил пресную воду. Мне не хотелось бы тратить звездную кровь. Это ослабляет нашу боеспособность. Но обещаю, от жажды никто не погибнет». Броган кивнул и занялся своими сержантскими делами. Но в глубине души я знал, мы заблудились. Карты оказались бесполезными в этом безжизненном крае. Ориентиры исчезали, и каждый новый день казался повторением предыдущего. Легионеры начинали терять надежду. На следующий день ситуация стала критической. Воды не осталось вовсе, а пищевые запасы истощились. Некоторые солдаты падали, теряя сознание, не в силах продолжать путь. Уложить их на броню мы не могли. Металл раскалился словно сковорода. Даже экипажи паромобилей предпочитали двигаться пешком, рядом со своими машинами, меняясь за управлением. «Командир, так больше нельзя!» – прохрипел Гисел, поддерживая упавшего товарища. «Люди не выдержат!» Я это понимал, поэтому скомандовал, чтобы все остановились на привал. Пришлось вызвать три руны предмета. Это был мой запас пресной воды, который я сохранил в своей скрижали. Зесу я также сделал две такие же. А сейчас, наблюдая за тем, как исчезли 1250 литров, думал, что зря не запас больше. Каждая металлическая бочка, помещенная в руну, содержала примерно 250 литров воды. Временно наша проблема с жаждой была решена, но нам все еще нужно было заправить и паромобили. Мы сидели с Броганом в тени от штурмового танка. «Думаю, мы отклонились от направления, первый офицер», – сдержанно сказал он. «Нужно что-то делать». Я кивнул. «У меня есть руна-существо. ночью я на нем прокачусь на разведку». «Рискованно, офицер», – сомнением отозвался мой сержант. «Места здесь беспокойные. Я не сомневаюсь в ваших навыках и могуществе, но лучше бы не отправляться одному. Возьмите с собой меня». «Броган, я бы с удовольствием, но ты самый опытный из тех, кто служит под моим началом. Случись со мной что? Я никому не могу доверить командование всеми этими людьми, кроме тебя». «Постараюсь оправдать ваше доверие, командир». Как только я смог призвать воду после отката, то сразу отправился в разведку. Ночь разлилась над кровавой пустошью, укрывая ее темно-лиловым покрывалом, усыпанным бесчисленными пятнышками далеких кругов жизни. Раскаленный ветер шептал свои древние песни, гоняя песчинки по бескрайней пустыне. Я взобрался на обжору и почувствовал знакомое дыхание могучего животного между своих коленей. Паразавр тихо урчал, чувствуя мое напряжение. «Ну что ты беспокоишься, дружище?» – шепнул я ему, поглаживая шероховатую кожу на шее. «Пора нам с тобой разведать окрестности». Я отправился в путь, оставляя позади наш лагерь легиона, утопающий во мраке. Огни костров мерцали вдали, словно светлячки, постепенно растворяясь в темноте. Обжора шел уверенно, его мощные лапы бесшумно ступали по песку. С каждым шагом мы проникали все глубже в прекрасный, дикий, загадочный и опасный мир единства. Пустошь ночью – это совсем иной мир. Она иссушает жаром, а ночью превращается в раскаленную лиловую тьму, наполненную шепотом ветра и тенями. Силуэты скал напоминали призрачные фигуры, протягивающие к нам свои каменные руки. Трон вечности высвечивал странные узоры на поверхности, будто кто-то невидимый рисовал таинственные символы. Я держал руку на своем головорезе, готовый в любой момент выхватить из скрижали заклинания или оружие. Был готов к любым неожиданностям. Ветер доносил до меня отзвук далеких криков ночных существ, неизвестных и пугающих. Обжора нервно потряхивал головой. Его чувствительные уши ловили малейшие шорохи. «Спокойно!» – подбодрил я его, хотя сам чувствовал, как по спине пробегает холодок. Мы углубились в узкое ущелье, стены которого поднимались высоко вверх, почти смыкаясь над головой. Здесь царила непроглядная тьма, и лишь слабый свет проникал сквозь расщелины в скалах. Однако, благодаря своему навыку ночного зрения, я довольно неплохо видел в этой непроглядной темноте. Внезапно обжор остановился, напрягая мышцы и настороженно принюхиваясь. «Что случилось, малыш?» – прошептал я, оглядываясь. Тишина стала густой, как смола. Затем я услышал это. Едва различимый звук. Будто кто-то скребется по камню. Сердце забилось быстрее. Я активировал скрижаль, извлек из руны десницу и взвел курки на обоих револьверах. «Покажись, кто бы ты ни был!» — крикнул я, стараясь придать голосу уверенности. В ответ лишь эхо разнесло мой крик по ущелью. Но затем я уловил быстрое движение между камней. Потом и вовсе я заметил гуманоидные фигуры, перебегавшие от камня к камню. Они двигались бесшумно, с грацией хищника. Их было не меньше десятка. И я понял, кто это были. Дикие восходящие. Человеческие черты были видны, но они лишь подчеркивали их иную природу. Безволосые тела серо-голубой кожей, широкой бочкообразной грудью, длинные мускулистые руки. 6 пальцев на каждой руке с короткими когтями блестели в лунном свете. Вытянутые черепа без единого волоска придавали им зловещий и нечеловеческий вид.